Я вот о чем, Груша. Так помнишь, я тебе говорил про мужика-то? Ну, помню. Ну, так вот, видел я его в пятницу, говорил с ним. Ну? Ну, придет сегодня, через 10 минут. Ой, батюшки, ну чего ж ты молчишь-то сидишь? Надо же как-то маленько прибраться, что ли? Да ну, что у тебя? Ну, нормальный так. Так ты расскажи про него, чего хоть за человек-то? Ты откуда его знаешь? Ну, учился с ним на курсах бухгалтера вместе. Так это когда было-то, господи? Ну, давненько. А тут встретил его. Я в банк приехал, а он туда же пришел. Ну, разговорились, ну, как, мол, живешь там, то, все. Да, одинокий он сейчас. Разошлись тоже. Двое детей было. А чего разошлись-то? Ну, пил тоже. Вот тебе на. Так это что мне, шило на мыло менять? Ну, погоди ты, ну, пил. Пил, а сейчас не пьет. Лечился, что ли, там, или бросил, я не спрашивал. Но твердо знаю, что сейчас не пьет. Хороший мужик, Груша. Подожди, подожди. Витя, ну-ка закрой дверь. Вот. Я рассказал про тебя. Вот, мол, есть сестра, одинокая тоже, парнишка в 5-м классе. Приду, говорит. Посмотри, может, что и выйдет у вас, Груша. Ну что ж ты одна-то будешь с этих лет? Витька! Ну? Не ну-ка, закрой дверь. Ну, востри уши. Ой, ой, Коля, страшно. С одним садилась душей. Ну, тогда хоть молодая была, простительно. А теперь ты... Это же глупость будет несусветная. Сама себя исклянешь. Так ты не торопись, ну кто тебя силком-то гонит? Присмотрись сперва. Да и он, думаю, тоже не кинется, сломя голову. Алименты только с него здоровые дерут. Да это-то, черт бы его бей с алиментами. Нынче все с алиментами. И я-то ведь не девка. Хороший бы был мужик, незряшный какой. Да нет, он так-то ничего вроде. Ну, подожди. Вот он идет. Ой, ой, ты господи. Да, ты это... Груш, не суетись особенно, тоже не в поле обсевок. Ну и это, не строй себя, ну нормально, как всегда. Ну, душ, как-нибудь сумею. А семья-то его где, здесь живет? Ну, ну откликнись, ну. Да. Да? Войдите. Ну вот, не заблудился. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Вот сестра моя, Груша, знакомьтесь. Владимир Николаевич. Груша. Груша это Грифена? Нет, это Агриппина. Ну, родители наши верующие были, ну, крестили, конечно. Хорошо, и я под Микола угоднику угодил. А то был бы тоже какой-нибудь Евлампий. Был у нас в деревне один Евлампий. А, он потом переменил имя. Да, потом, правда, переменил. На... Ты черт, забыл. Как он стал-то? Владимир. Владимир. Тезки, значит. Хорошо. Понятно. Садитесь. Спасибо. Я бы разделся. О, Господи. Ну, Груша. Раздевайтесь, пожалуйста. Вить! Ну-ка, иди сюда. Познакомься с дядей Володей. Ну, герой. На-ка вот пистолет. А без пистонов, правда. Пиратом будешь. Да это для первачей только. Ну, Витька. Дядя Володя тебя еще не видел, не знал, что ты такой большой. В следующий раз принесет. А что тебе, пушку, что ли, надо? Какую? Садись, пожалуйста, Владимир Николаевич. Спасибо, спасибо. Шампанское. Ничего себе. Вот это вы зря. Тепло как на улице-то. Все же сентябрь месяц, должно уже чувствоваться. Ну что, Витька, небось на улицу лыжи навострил, да? Ну иди, иди, а то там дружки твои заждались. Ну иди, поиграй. Иди, иди, Витя, иди.